Они одновременно посмотрели на водителя. Он вновь впал в прострацию и безучастно сидел, уронив отвисший подбородок на грудь. Волосы на его голове, еще минуту назад светло-русые, теперь отливали заметной рыжиной. «Ему еще можно помочь!» — крикнул Одзил и сбил прапорщика на пол. «Помогай, майор!» Оказавшись внизу, Саша преобразился. Он зашипел и попытался отползти под лавку, но шаман крепко схватил его за плечи и навалился сверху. В руке его как будто сам собой оказался сверкающий голубой сталью кхукри. «Держи ему башку, не давай шевелиться, а то как бы артерию не порезать», — приказал он Ярославу, набирая полную горсть темнеющих с каждой секундой волос на затылке водителя. Ярослав на секунду замер, разглядывая хищно блестящее лезвие мачете, затем решительно присел и крепко обхватил виски Саши ладонями. Теперь его шея сама оказалась незащищенной. Шаман хмыкнул, взмахнул клинком и отсек первый клок волос с головы прапорщика. Брошенные рядом, они зашевелились, словно клубок червей, и сделали попытку забиться между досками пола. «Карак!» — послышался рядом знакомый голос, и угольно-черный ворон застучал клювом, ловко склевывая жутковатое угощение. «Все!» — устало произнес Одзил, когда с делом было покончено, и несчастного прапорщика, пребывающего в глубоком обмороке, водрузили обратно на лавку. Его значительно придевшая шевелюра вновь приобрела обычный цвет, а на голове кровоточило несколько неглубоких порезов. Повезло парню, еще чуть-чуть и мог навсегда остаться рабом хозяина. Что с ним сделали? Я точно не знаю. Этот ритуал рожден не в нашем мире. Меня только научили, как нужно вовремя пресекать процесс. Вот и пригодилось. Думаю, те, кто решил передать нам весточку, рассчитывали, что парень обратится до нашего прихода. «Если все будет хорошо, ему стоит отмечать этот день как второе рождение», — сказал Ярослав. «Спасибо». «За что? Это моя работа, как у вас говорят». «И за это тоже», — произнес Ярослав, переживший несколько неприятных мгновений, когда лезвие кхукри оказывалось в опасной близости от его горла. «Так вы готовы ответить на мои вопросы?» «И что же тебя интересует, молодой Тудин? Может быть, не стоит рисковать? Один охотник полез в барсучью нору, а это оказалось берлога медведя». Ярослав задумался. Сегодня он открыл еще несколько сегментов из таинственной мозаики чужого плана. Теперь он мог оценить всю многослойность хитро сплетенного замысла. Еще чуть-чуть, и откроется конечный результат, просчитанный и взлелеянный неведомым разработчиком. Вместе с тем, — поправил сам себя внезапно проснувшийся в нем направленец второго отдела, — не забывай, что ты на каждом этапе партии считал, что вот теперь уже точно все понял до конца. Пешка не может знать, куда ее в следующую минуту поставит рука игрока. Может быть, выведет в дамки, но, скорее всего, пожертвует в очередном гамбите. Но зато пешка может видеть статус всех остальных фигур на доске. «Расскажите мне про Игоря Николаевича Жука», — попросил Ярослав, пристально глядя в лицо сидящего на корточках шамана, и приготовился вложить в мозаику очередной недостающий элемент. «Хороший вопрос, Тудин», — похвалил его Югин Одзил. «О, подожди секунду. Помяни черта, он и появится». С этими словами шаман достал из кармана мобильный коммуникатор и нажал на клавишу приема вызова. «Здравствуй, Игорь. Долго жить будешь?» «Да? Ну, спасибо тебе. Я знал, что ты держишь слово. Они в порядке? Ладно, подлечим. Самое страшное уже позади. Да вот он рядом сидит, живой и здоровый. Хорошо себя ведет, мастерски. Прямо настоящий Тудин. Про тебя вот спрашивает. Что? Ладно, перезвоню позже. До встречи. Ярослав, наблюдавший все это время за лицом шамана, видел, как в глаза Отзела возвращается жизнь. Причину понять несложно. Значит, его семье больше не угрожает опасность. Внезапно он испытал острый приступ паники, вспомнив о том, что слишком давно не слышал голоса жены. Скинув с плеч рюкзак, он полез в боковой карман за отключенным на период командировки мобильником. Как назло, клапан упорно не желал расстегиваться. А когда, наконец, Ярослав достал коммуникатор, оказалось, что он сильно пострадал в процессе многочисленных падений. Передняя панель была помята, а по центру экрана змеилась широкая трещина. «Писец котенку», — подумал он в сердцах и швырнул прибор об стенку. «Это тебя», — улыбающийся Отзел протянул ему свою трубку. Ярослав чертыхнулся и взял коммуникатор. «Слушаю вас, Игорь Николаевич». «Во-первых, здравствуйте, Ярослав Владимирович», — послышался в динамике насмешливый и бодрый голос шефа. «Во-вторых, поздравляю вас. Вы стали вторым из действующих мастеров в этом регионе России». «Спасибо», — сухо поблагодарил начальника Ярослав. «Но меня в настоящее время интересует безопасность моей супруги. Успокойтесь, с ней все в порядке. Помните классику? Русские на войне своих не бросают? Сегодня утром ее доставили в управление. Сейчас она находится в моем кабинете». «Дайте мне переговорить с ней», — не слишком вежливо перебил начальника Ярослав. В трубке повисло угрожающее молчание, затем полковник Жук, в голосе его зазвенел металл, произнес. «Не забывайтесь, господин майор, то, что вы перешли на другой уровень, ничего не изменило в наших отношениях». «Дайте мне поговорить с Анной», — упрямо повторил Ярослав. «Иначе я отказываюсь помогать страннику». На этот раз шеф молчал гораздо дольше. Наконец он ответил, и усталость, сквозившая в его тоне, неприятно поразила Ярослава. «К сожалению, я сейчас не в своем кабинете, Ярослав Владимирович. Помимо вас у меня имеются обязательства перед достаточно широким кругом людей. Но когда вы вернетесь в Великоамурск, то обязательно встретитесь с женой, обещаю. Жду вас в управлении в 13:00. Нам еще предстоит формировать звезду. До встречи». В динамике мобильника раздались короткие гудки, и Ярослав вернул его владельцу. Короткий взгляд на циферблат командирско-суперживучих показал, что до встречи с шефом осталось чуть больше 3 часов. «Ты все еще хочешь поговорить про своего начальника?» — поинтересовался шаман, хитро поглядывая на Ярослава. Тот отрицательно мотнул головой и попросил. «Помоги привести Сашу в порядок. Нам нужно возвращаться в Великоамурск». Спустя 20 минут служебное небо «Шевроле» уже перевалилось по ухабам разбитой сельской дороги в направлении скоростной трассы. Водитель Саша, красующийся в новенькой ярко-оранжевой футболке с надписью «Я видел сикачи Алян», выглядел почти нормально. Вязаная шапочка, натянутая на самые брови, скрывала остатки некогда приличной прически. Шапочка — это первое, что он попросил, увидев себя в зеркале. Потом его стошнило едкой зеленой слизью. «А кто говорил, что лечение будет приятным?» — пожал плечами Отзел и заставил его выпить еще один ковш резко пахнущего настоя неизвестных трав. После этого прапорщик прихватил рулон туалетной бумаги и надолго засел на дворной постройке. Зато когда появился, побледневший и осунувшийся, был готов ехать куда угодно, но только подальше от этого странного села. А о том, что происходило с ним в течение последних суток, он забыл напрочь. Лишь изредка в его памяти всплывали обрывки каких-то пугающих образов, но распознать их не получалось. Уже в машине он принялся допытываться у Ярослава. «Что со мной случилось? Помню, как ужинать сели. Я тогда еще понты на меду достал, а потом как отрубило».